Космогонические мифы. Во всякой более-менее развитой мифологии центральное место занимают мифы о происхождении мира и Вселенной, космогонические. Прекрасный знаток архаических культур Илиады дает этому такое объяснение. Для архаических обществ характерно противопоставление между территорией обитания и неизвестным, неопределенным пространством, которое ее окружает. Обитаемая Земля – это мир, наш мир, космос. Неизвестная же, чужая, незанятая территория кажется архаическому человеку еще пребывающей в состоянии хаоса. Занимая ее, человек символически преобразует хаос в космос. То, что должно стать нашим миром, писал Илиады, нужно сначала сотворить. А всякое сотворение имеет одну образцовую модель – сотворение Вселенной богами. Поэтому мифология, как правило, начинается с космогонических мифов. Заканчивается же она обычно мифами о предстоящем конце света – эсхатологическими. Это связано с тем, что в многочисленных религиозных концепциях присутствует идея совершенства начал, согласно которой в начале времен только что сотворенный богами мир пребывал в полной гармонии. Течение времени предполагает все больше удаления от начала, а, следовательно, утрату первоначального совершенства. Все, что происходит во времени, разрушается, вырождается и, в конце концов, погибает. Правда, утраченная гармония периодически восстанавливается, хотя и далеко не в полной мере. Таким образом, как отмечает Илиада, начиная с предземледельческой стадии культуры, все большее распространение получает нашедшее отражение в мифологии регрессия космоса в аморфное, хаотическое состояние, за которым следует новая космогония, то есть идея разрушения и воссоздания мира. Учение о вечном сотворении и разрушении Вселенной присутствует во всех индоевропейских культурах. Классическим образцом мифа о вечном сотворении и разрушении Вселенной являются космогония и эсхатология. В германо-скандинавской мифологии в начале времен не существовало ни земли, ни неба, ни моря, а лишь одна зияющая бездна посредине между севером и югом. Затем началось сотворение мира, в котором участвовали и природные стихии, и борющиеся между собой боги и гиганты. Лед и иней с севера и искры с юга смешались в изначальной бездне, и родился великан Ймир. Первые боги Один, Вили и Ве убили Ймира и из его тела создали мир. Из крови море, из мяса землю, из костей горы, из черепа небо и так далее. Этот мир с населяющими его людьми, богами, великанами, демонами, обречен погибнуть в гигантской финальной катастрофе – Рагнарок. Однако это конец только одного мира – Вселенной, в которой главенствовал Один, но не всех возможных миров. Затем начинается новая эра – Земля возрождается из моря свежей и полной силы. Мужчина и женщина, спрятавшиеся у подножия ясеня Игдрасиля, дают рождение второй линии человечества. Новая раса богов занимает место прежней. Начинается новый изначальный золотой век. В кельтской мифологии, к сожалению, нет столь ярких и полных космогонических и эсхатологических мифов. Существовала даже теория, согласно которой кельтам вообще не были свойственны высшие формы религии и мифологии. Наличие же столь развитых космогоний и эсхатологии в германо-скандинавских мифах объясняли тем, что из всех индоевропейских мифологий германская ближе всех к изначальной протоиндоевропейской традиции. Однако содержащийся в кельтской мифологии древний и фундаментальный анималистический символизм свидетельствует о том, что она тоже очень близка к индоевропейским истокам. К тому же разработкой космогонических мифов занимались жрецы и друиды, создавшие сложное и глубокое учение. И, конечно же, они включили туда космогонию и эсхатологию. Ныне утрачены, как и большая часть друидической доктрины. Но в сохранившихся источниках можно найти хотя бы фрагменты и отзвуки этого центрального раздела мифологии кельтов. Прежде всего следует обратить внимание на один странный и загадочный кельтский ритуал, описанный Плинием Старшим в его «Естественной истории». По его словам, у галов был чрезвычайно ценный талисман, которому приписывали фантастическое происхождение. Летом многочисленные змеи собирались в одном месте, склеивались слюной и слизью своих тел и переплетались в тесный клубок – змеиное яйцо. Шипение змей подбрасывало это яйцо в воздух, и тогда нужно было поймать его в плащ, прежде чем оно коснется земли. Человек, поймавший змеиное яйцо, должен был спасаться бегством, потому что змеи преследовали его до тех пор, пока путь им не преграждала река. По словам друидов, для того, чтобы заполучить такое яйцо, следует дождаться определенной фазы луны. И далее скептически настроенный Плиний, сообщающий все это, замечает. Как будто человек своей волей может заставить змей соотнести свои собрания с назначенной датой. В то же время Плиний утверждает, что он сам видел такое яйцо и описывает его следующим образом. Оно размером со среднее круглое яблоко, и у него хрящеватая скорлупа с многочисленными присосками, как на щупальцах полипа. Согласно Плинию, это яйцо считалось у друидов чудесным средством, помогавшим выигрывать тяжбы и получать покровительство власть имущих. Затем Плиний делает еще одну скептическую оговорку насчет истинной ценности этого талисмана. Он рассказывает, что один римский воин из племени Ваконтиев был казнен императором Клавдием за то, что во время суда носил на груди змеиное яйцо. Уже давно было замечено, что змеиное яйцо, описанное Плинием, чрезвычайно напоминает окаменелые останки морского ежа. Археологи нашли несколько экземпляров этого ископаемого, которые были погребены с большим почетом в кельтских могильных курганах. Например, еще в 1899 году в Сент-Аман-сюр-Серф, Франция, был раскопан курган 20 метров в диаметре, окруженный земляной насыпью. К центру кургана вел прорытый в нем ход шириной 2 метра и глубиной 3,5 метра. В кургане не было обнаружено никаких следов захоронения. Он содержал только маленький ящик из 6 кусков сланца длиной около 20 сантиметров, в котором находились окаменелые останки морского ежа. Аналогичная находка была сделана в 1961 году в могильном кургане, раскопанном в Боржоне, Кот-д'Ор, Франция. Судя по всему, что ископаемое имело для кельтов исключительную сакральную ценность, будучи символом какой-то важнейшей религиозной идеи, которую Плиний не понял, отнеся имеющееся у него почитание змеиного яйца к пустым суевериям. В его рассказе сочетаются конкретные сведения и фрагменты кельтской легенды, и это создает ряд несообразностей. С одной стороны, Плиний, описывая змеиное яйцо друидов, как будто имеет в виду узел гадюк, когда перед зимней спячкой множество змей сплетается в клубок. С другой стороны, чистым вымыслом является то, что шипение змей подбрасывает это яйцо в воздух. Затем Плиний с большой точностью описывает окаменелые останки морского ежа, которые являются змеиным яйцом. Далее следуют фантастические подробности добычи яйца, а также описание его способности плавать по реке против течения даже с золотым грузилом. В действительности рассказ Плинии имеет отношение к непонятому римским натуралистам древнему и фундаментальному символизму, связанному с космогоническим мифом. Дело в том, что во многих мифологических традициях Вселенная возникает из космического, мирового яйца. Ярче всего этот образ представлен в древнеиндийской мифологии. Космическое яйцо, Брахманда, является оболочкой золотого эмбриона, Харинья Гарбха, зародыша космического света. Это яйцо, спасенное лебедем Хамсой, единственной птицей, плавает в изначальных водах. В сущности, космическое яйцо представляет собой форму, принятую Брахмой, существовавшим ранее самого существования, вне бытия и небытия, своей собственной энергией, разделившим божественное яйцо на небо и землю и создавшего зримый мир. Природа космического яйца, плавающего в первоначальных водах, может объяснить, почему змеиное яйцо кельтов плавает против течения даже с золотым грузом. Золото является символом космического света. Связь космического яйца и змеи в кельтском символизме достаточно естественна, так как змея – символ, воплощающий вечность, возрождение, плодородие. Таким образом, змеиное яйцо было высоким друидическим символом, ведущим к космогоническому мифу. Именно этот возвышенный символизм объясняет, почему над окаменелыми останками морского ежа был возведен курган. И римский всадник носил на груди этот талисман не из пустого суеверия, а потому что ему был известен друидический символизм космического яйца. Равным образом император Клавдий казнил его не потому, что осуждал суеверие, а потому что выступал против друидов и их учения. Познакомившись со свидетельством Плиния Старшего, мы только коснулись кельтского космогонического мифа, и теперь обратимся к ирландским источникам, самому древнему циклу ирландских саг, так называемому мифологическому циклу. Этот цикл повествует о происхождении и самой древней истории богов, людей и мира, то есть о мифологическом периоде истории Ирландии. В космогонических мифах сотворение мира – это эволюционный процесс, в котором за первым актом творения следует целая серия последующих. Мировое пространство наполняется не только элементами-стихиями, но и конкретными объектами – вода, суша, растения, животные, люди. Затем в новом мире формируется человеческое общество со своими установлениями и социальными структурами. Мифы о происхождении вещей и явлений более частного порядка по сравнению с происхождением мира и называются мифами о происхождении. Они входят в состав космогонических мифов, потому что сотворение мира – образец всех более поздних творческих проявлений. Любая вещь, писал Илиада, обладает происхождением, потому что она была создана когда-то, то есть потому что в мире нашла свое проявление какая-то мощная энергия и произошло какое-то событие. В целом, происхождение какой-либо вещи свидетельствует о сотворении этой вещи. Поэтому мифы о происхождении содержат, дополняют и завершают космогонический миф. Они рассказывают, каким образом этот мир был изменен, обогащен или обеднен. Мифический период Ирландии – это, с одной стороны, история появления сменявших друг друга древнейших обитателей острова, с другой – это типичное начало времен из мифов о происхождении, когда после сотворения мира все происходящее случается впервые, когда боги и герои создают мифические образцы для подражания. Традиция почти ничего не говорит о том, в каком состоянии находился остров до появления людей. Он в некотором роде не существовал совсем. Это соответствует подмеченным Илиады представлениям людей архаических обществ, для которых незаселенная земля находилась еще в зачаточном состоянии хаоса. Чтобы она превратилась в космос, стала миром, ее надо заселить, освоить. Первыми человеческими существами, появившимися на острове, были Кесаир и ее спутники. Они прибыли на трех кораблях, два из которых потерпели крушение у берегов Ирландии, и все, кто там находился, погибли. Третий корабль уцелел, и его пассажиры высадились на остров целыми и невредимыми. Это были Кесаир, ее отец Бит, двое других мужчин, Ладру и Финтон, и еще 50 молодых женщин. Сначала мужчины разделили женщин. Финтон взял себе 18 женщин и Кесаир, а Бит и Ладру по 16. Через 40 дней после их прибытия в Ирландию начался потоп. Первым гибель настигла Ладру. Это произошло на горе, которая по его имени стала называться Арт-Ладран. Вторым утонул Бит. Гора, где он погиб, получила название Слиап-Бетта. Последней погибла Кесаир, а с ней 50 ее спутниц. Место их смерти было названо Куил-Кесра. В живых остался только один Финтон, которому выпала судьба стать ирландским примордиальным человеком, то есть связанным с изначальной вневременной традицией. Пережив потоп и пройдя через ряд чудесных превращений в различных животных, Финтон жил так долго, что стал свидетелем всех последующих нашествий и завоеваний Ирландии, и в конце концов обратился в христианство. Кроме того, Финтон был великим мудрецом, первым друидом и учителем красноречия. Кельтская традиция знает и других примордиальных людей. Туана, сына Сдарна, принимавшего разные обличия и прожившего от времени первых мифических поселенцев в Ирландии до встречи с христианским святым Колумчилле. Мы уже упоминали в разделе, посвященном кельтскому метемпсихозу. Сходный мотив сверхъестественных долголетия и мудрости встречается в истории мифического валлийского барда Талиесина. Любопытно, что при этом он долгое время был нем, что для средневековых ирландцев казалось вполне нормальным явлением. В саге «Видение Фингина» женщина из другого мира перечисляет королю Фингину чудеса, которыми отмечена ночь рождения будущего короля Коноста Битв. «Что же это за чудо еще?» — спросил Фингин. Женщина ответила: «Финтон — сын Бохры, сын Ноя, сына Этиара, сына Нуайла, сына Амда, сына Каина, сына Ноя, что сделался величайшим в этом мире мудрецом. Был бессловестен он в час, когда услышал гул потопа у склона горы Ойлифет. На гребне волны перенесло его на юго-запад Ирландии. Сделался он нем и лежал погруженный в сон, пока потоп покрывал землю. Воистине безмолвен он был с той поры и до ныне. Оттого-то и скрыта была правда об Ирландии, ее деяниях, пророчествах, старине и законах. Лишь один Финтон пережил потоп, и нынче ночью наслал на него Господь дух Самуила-пророка в облике юноши. Опустились на губы Финтона солнечные лучи, и три углубления появились у него на затылке, отчего 7 даров красноречия и 7 цепочек примет его язык. Так открылась этой ночью старина и былые деяния. Ирландцы ожидали от примордиального человека передачи традиционного знания, оправдывавшего их существование на протяжении всей истории, легендарной и реальной, включая перемену религии. Финтон, сохранивший память обо всех волнах чудесных переселенцев, накатывавших на остров после потопа, рассказывает об этом в саге «Установление владений Тары». Полнее же всего мифическая предыстория Ирландии изложена в книге «Захватов Ирландии», а мифическая география в саге «Старина мест». После потопа первой переселилась в Ирландию раса Порталона. Имя Порталон не ирландского происхождения, это искаженное латинское «Варфоломей». Святой Джером утверждал, что значение имени Варфоломей, сын того, кто останавливает воды, имеется в виду воды потопа. Поэтому христианские переписчики саги назвали Порталоном предводителя нашествия на Ирландию, последовавшего сразу после потопа. Порталон принадлежит к числу творцов или мифических предков. В первобытных мифологиях эти персонажи очень близки друг к другу. У Илиады есть интересное наблюдение о боге-творце, который, создав мир и человека, отходит от дел. Завершить также акт творения он поручает мифическим предкам, которых сам же создал, прежде чем удалиться на покой. В качестве мифологического предка Порталон выводит мир из хаоса, создает озера, реки, равнины. При нем земля мало-помалу начинает обретать свой сегодняшний природный облик. Когда Порталон прибыл в Ирландию, там было только 3 озера и 9 рек. К 3 озерам Порталон добавил еще 7. Существует легенда о возникновении одного из них. Один из 3 сыновей Порталона, Рудраги, умер. Когда ему выкопали могилу, на дне ее забил источник, вскоре превратившийся в озеро Лох-Рудраги. До появления Порталона в Ирландии была всего 1 равнина, которая называлась Сен-Мак, старая равнина. И на ней не было ни корня, ни ветви дерева. К этой единственной равнине, распахав новь, дети Порталона добавили еще 3. Порталон закладывает основы экономики и цивилизации, поднимает целину, изобретает рыбную ловлю, охоту, земледелие. При нем строится первое жилище и первая гостиница, делается первый котелок, возникает пивоварение. Порталон окружает себя первыми друидами, первыми поэтами и первыми воинами. Во времена Порталона каждое событие происходило в Ирландии впервые. Например, однажды Порталон отправился на рыбалку, оставив свою жену и слугу Тобу охранять остров. Жена Порталона соблазнила Тобу, и так в Ирландии случилась первая супружеская измена. Когда совершили они этот грех, их охватила великая жажда. Они стали пить изо всех чаш Порталона и все никак не могли напиться. Когда Порталон вернулся, он ощутил на краях всех чаш вкус их губ и, разгневанный их преступлением, убил собаку своей жены. Это было первое проявление ревности в Ирландии. Жена Порталона на все упреки отвечала, что в ее грехе виноват муж. Оставив жену вдвоем с другим мужчиной, он подверг их обоих слишком сильному искушению. Мед с женщиной, молоко с кошкой, пищу со щедрым, мясо с ребенком, мастера с острым резцом, мужчину с женщиной. Оставлять одно с другим всегда опасно. «Не на нас ложится этот позор, но на тебя», — заключила жена Порталона. Таков был первый приговор, произнесенный в Ирландии и получивший название «Право жены Порталона». При Порталоне произошла и первая битва с фоморами. Фоморы — это мифические существа, представляющие в ирландских мифах демонические, адские, темные силы. Считают, что слово «фоморы» означает «подводные». Во всяком случае, фоморы тесно связаны с морем и островами. Они прибыли в Ирландию на 4 кораблях, на каждом из которых было по 50 мужчин и 3жды по 50 женщин. В сагах фоморы описываются как безобразные и злые существа. Их женщины не уступали мужчинам ни в силе, ни в уродстве. Например, Лот, мать предводителя фоморов, обладала силой целого войска и выглядела устрашающе. Ее губы свешивались на грудь. Во время сражений фаморы принимали облик одноногих и одноглазых существ. Недаром их предводителя звали Кихол Брикенхос, безногий, сын Голда, одноглазого, сына Гарба, грубого. Одноногие и одноглазые персонажи встречаются как в ирландской мифологии, так и мифах других народов. Это явление можно трактовать и как уродство, и как ритуальную позу. Так противник фаморов бог Лук обходит свое войско на одной ноге и прикрыв один глаз. И здесь явно идет речь о ритуальной позе. В то же время в сказках некоторых африканских племен встречались однорукие и одноглазые демоны. В данном случае это физическое уродство, подтверждающее их демоническую сущность. Независимо от происхождения, такая особенность мифологических персонажей дает им магическую силу и указывает на связь с другим миром. Все это в полной мере относится к фаморам. Они никогда не появляются в сагах, как поселенцы Ирландии. Они принадлежат другому миру. Фаморы всегда ассоциируются с морем и островами, куда обычно и помещали кельтский другой мир. Уродство фаморов вызвано тем, что они не могут полностью проявиться в нашем мире. Какая-то часть всегда находится в Сиде. Возвращаясь в другой мир, они вновь обретают вид существ с двумя ногами, руками и глазами. Преобладание среди фаморов женщин и их по-женски злобный характер также указывает на их принадлежность к другому миру. В ирландской мифологии сверхъестественный мир – это мир преимущественно женский. В средневековых рассказах о волшебных холмах и островах бессмертия женщины играют гораздо более важную роль, чем мужчины. А в прекрасном другом мире саги «Приключения Кондлы» живут одни только женщины и девушки. Фаморы воплощают силы изначального хаоса, теснящиеся на границе организованного, обустроенного мира и постоянно угрожающие ему. В этом случае фаморы представляют оборотную сторону мира, в котором обитают мифические поселенцы Ирландии. У христианских авторов фаморы становятся демонами или гигантами, которые наряду с карликами, людьми, с козьими головами и всеми безобразными существами являются потомками Хама. В реальной истории Ирландии фаморами называли всех скандинавов. В ирландской же мифологии фаморы, являясь враждебной расой по отношению к обитателям Ирландии, первый раз появляются при Порталоне, который вынужден сразиться с ними. После 7 дней битвы фаморы были побеждены и изгнаны. Однако вскоре они вновь появились в Ирландии. Как заметила одна французская исследовательница, фаморы никогда не разоружаются. Как никогда не разоружаются силы хаоса, вечно нижележащие и антагоничные по отношению ко всякому космосу. История расы Порталона окончилась трагично. Потомки Порталона, 5000 мужчин и 4000 женщин, за одну неделю погибли от какой-то таинственной болезни. В живых остался только один человек. Смерть настигла людей расы Порталона на старейшей в Ирландии равнине Сен-Мак. Предвидя свою гибель, все они собрались на этой равнине, чтобы живым было легче хоронить умерших. 30 лет Ирландия оставалась пустынной. Затем на острове появилась следующая волна мифических поселенцев – раса Немида. Имя их предводителя означает «священный». При Немиде продолжилась ирландская космогония. Становление физического и природного облика острова. Появились 12 новых равнин и 4 новых озера. Одно из озер, Лох-Анин, образовалось так же, как некогда Лох-Рудрайги. На дне могилы, вырытой для сына Немида Анина, появился родник, из которого вскоре образовалось озеро. Во времена Немеда продолжалось развитие цивилизации. При нем были построены две первые круглые в плане крепости, в которых жили ирландские короли. Рвы одной из них были вырыты за один день четырьмя чудесными братьями-землекопами. На следующее утро Немед умертвил всех четырех. Его испугали их ловкость и искусство. Он опасался найти в них слишком могущественных противников. На самом деле эти братья были фоморами. Они снова появились в Ирландии, и спутникам Немеда предстояло долго и тяжело сражаться с ними. Немед дал фоморам 4 сражения, и все выиграл. Но вскоре он и еще 2000 человек погибли вследствие какой-то эпидемии. Потомки Немеда, лишившись своего вождя, были побеждены фоморами и попали к ним в кабалу. Во главе войска фоморов стояли 2 короля – Морг, сын Деле, и Конанд, сын Фебора. Конанд построил башню на маленьком острове у северо-западной конечности Ирландии. Оттуда фоморы распространили свою власть на всю страну и обложили народ Немеда данью. Каждый год в праздник Самайна, 1 ноября, люди Немеда должны были отдавать своим хозяевам 2/3 урожая, 2/3 молока и 2/3 своих детей. В конце концов, сыновья Немеда подняли восстание. Во главе 60-тысячного войска они атаковали морскую крепость фоморов, башню Конанда, разрушили ее, и сам Конанд погиб от руки Фергуса Леддерга, одного из сыновей Немеда. Но вскоре после этого у берегов острова появился второй король фоморов, Морг, 60 кораблями. Он разбил войско сыновей Немеда. Из 60 000 воинов уцелели только 30. Эти люди под предводительством сыновей Немеда, Старна, Яборна и Фергуса Леддерга, сумели скрыться от преследователей на корабле. Некоторое время они оставались в Ирландии, но из-за болезней и гнета фоморов вынуждены были покинуть остров. Часть из них удалилась на север мира, а часть, люди Старна, в Грецию. Жители этой негостеприимной страны взяли их в рабство и использовали на самых тяжелых работах. Ирландцы должны были превратить скалы в плодородные поля. Для этого они набирали в кожаные мешки по-ирландски «болк» землю на равнине и несли ее на вершину скалы. В конце концов, люди Старна сделали из этих мешков корабли и уплыли в Ирландию. Так в Ирландии появились «фирболк» — «люди в мешках». Третья после потопа волна мифических переселенцев. Фирболк высадились в Ирландии 1 августа, в день Лугназада, одного из больших кельтских праздников. Вместе с ними прибыли другие племена – Галиоин и Фирдомнан. Но все они считали себя представителями единого народа, которым правил один король. Эти племена, в отличие от предшественников, оставили потомков в Ирландии. Книга захватов Ирландии часто упоминает о части населения, отличной от господствующей расы гойделов. Некоторые исследователи считают, что миф о Фирболк содержит воспоминания о реальных вторжениях в Ирландию различных групп кельтских племен. Слишком прямолинейно толкуя некоторое созвучие названий, они видят в Галиоин – галов, Фирдомнан – думнанов, а Фирболк – белгов. Однако еще в конце XIX века Дарбуа де Жубенвиль, один из крупнейших французских кельтологов, утверждал, что книга захватов, в которой представлен мифологический цикл, это разновидность ирландской теогонии – сказание о происхождении богов. Делавшиеся в более позднее время попытки найти в ней историческое зерно оставались по большей части безуспешными. Скорее всего, в книге описаны легендарные, а не исторические нашествия. Судя по тем деяниям, которые традиция приписывает Фирболк, история их нашествия продолжает мифы о происхождении Ирландии. Так, разделение Земли является важным аспектом в процессе сотворения и оформления мира. Книга захватов Ирландии приписывает изначальный раздел острова именно Фирболк. Пять братьев-предводителей этого племени разделили страну между собой на пять провинций. Коннахт, Ульстер, Лейнстер и два Мунстера – восточный и западный. Согласно книге захватов, это деление Ирландии будет существовать всегда. Однако мир, который создавали Фирболк, носил уже новый характер. Если расы Порталона и Немеда распахивали новь, создавали равнины, то с приходом Фирболк эра аграрных цивилизаций закончилась. Они не создавали новых озер и равнин. Зато при них началось политическое оформление общества. С Фирболк традиция связывает введение священной королевской власти в Ирландии. Самой впечатляющей фигурой среди королей Фирболк был Эохайд, сын Эрка. Миф рассказывает о его царствовании. В его время не шел дождь, только выпадала роса. Не было ни одного неурожайного года. Он первый начал вершить правосудие, и ложь была изгнана из Ирландии. Таким образом, устанавливается принцип мистического сопричастия между королем и землей. Хороший король делает землю плодородной, является залогом изобилия, процветания, безопасности. Фирболк еще владели Ирландией, когда остров захлестнула новая волна мифических переселенцев. Это были Туата де Данан, племена богини Дану. Существуют две версии истории об их прибытии в Ирландию. Версия более ранняя, чем книга захватов, утверждает, что они прилетели по воздуху в окружении темных облаков, в течение трех дней затмевавших свет солнца. По более поздней версии Туата де Данан, как и более ранние переселенцы, прибыли на кораблях, но разрушили их сразу же после высадки на побережье Ирландии. Магическое облако сделало их невидимыми. Когда оно рассеялось, Фирболк увидели, что неожиданные противники захватили северо-западную часть Коннахта, построили лагерь и возвели вокруг него укрепление. Согласно более поздним преданиям, Туата де Данан были самыми красивыми, самыми изысканными в одежде и вооружении, самыми искусными в игре на музыкальных инструментах, самыми одаренными умом из всех, кто когда-либо приходил в Ирландию. В то же время войско Туата могло внушить величайший ужас своим противникам, потому что племена богини во всем превосходили людей. Туата де Данан были потомками Иабарна, сына Немеда, который после изгнания из Ирландии ушел на север мира. До прихода в Ирландию Туата де Данан пребывали на северных островах мира, где они постигали премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли в этих искусствах всех людей мира. С северных островов они принесли в Ирландию четыре талисмана. Первым был камень Фаль, громко вскрикивавший под тем, кто должен был стать законным королем Ирландии. Название Фаль означает «светлый», «сверкающий», а также «изобилие», «знание» и прочее. Этот камень находился в Таре, резиденции правителей Ирландии. Саму Ирландию нередко называли «долина Фаль» или просто «Фаль». Символически камень Фаль был связан с возведением на трон, а тем самым с космогонией. Элиаде отмечал, что у земледельческих народов были довольно распространены идеи о том, что с воцарением монарха символически повторяется сотворение мира. Необработанный камень представлял первичную материю, или хаос. Крик камня Фаль под ногой законного монарха означал сопротивление хаоса, процессу упорядочивания космоса. Вторым талисманом было копье бога Луга. Оно всегда даровало победу своему обладателю. Как и другие магические копья, оно являлось символом оси мира. мифологиях традиционных обществ ось мира, проходившая через центр мира, связывала небесный полюс с его отражением, земным полюсом. Копье может также символизировать небесный луч и быть солнечным символом. Кроме того, копье луга, как и другие чудесные копья в кельтской традиции, было прообразом копья из цикла о Святом Граале. В символической интерпретации с копьем луга тесно связан котел Дагды, который Туата также принесли с островов на севере мира. Не случалось людям уйти от него голодными. Котел Дагды имеет несколько символических значений. Это и котел изобилия, и средство воскрешения, и символ верховной власти. Когда он используется в этом последнем качестве, его эквивалентом служит чаша с хмельным напитком, вызывающим опьянение властью. Котел Дагды неотделим от копья луга. Котел нужно наполнить кровью или ядом и погрузить туда копье, чтобы оно не уничтожило всех врагов. Котел – прообраз христианского Грааля из циклов о короле Артуре. Как известно, Грааль может чудесно насыщать своих избранников неземными яствами. К тому же с Граалем связано чудодейственное копье, пронзившее тело распятого Христа, питающее, разящее и исцеляющее. Четвертым талисманом был меч Нуаду, даровавший победу. Стоило вынуть его из боевых ножен, как никто уже не мог от него уклониться, и удар его невозможно было отразить. Эти чудесные талисманы и магические знания наделили племена богини Дану сверхъестественным могуществом. Именно из них происходят все главные боги кельтского пантеона. Сама Данан названа матерью богов. Все Туата де Данан являются магами. Но, как и в мире людей, в божественных племенах есть привилегированные классы посвященных и воинов, и плебс, земледельцы, которые занимают низшее положение в сакральной иерархии. Среди Туата люди искусства были богами, а земледельцы не были. Когда Фирболк увидели Туата де Данан, они послали сильного и храброго воина по имени Сренг осмотреть лагерь Туата и постараться узнать как можно больше о новых пришельцах. Когда он приблизился к лагерю пришельцев, часовые Туата де Данан заметили его и послали ему навстречу одного из своих лучших воинов – Бриаса. Сренг и Бриас осторожно приблизились друг к другу. Подойдя на расстояние человеческого голоса, они остановились и, укрывшись каждый за своим щитом, стали друг друга разглядывать. Наконец Бриас прервал тишину. Он заговорил на своем родном ирландском языке. Согласно ирландской христианской традиции, все первоначальные народности Ирландии произошли от одного отца, потомка Магога. К тому же Фирболк и Туата де Данан происходили из рода Немеда. Сренг, воин Фирболк, был восхищен, услышав, как незнакомый воин говорит по-ирландски. Они подошли ближе, и каждый поведал историю своего рода и показал свое оружие. Сренг принес два тяжелых копья без острия, а Бриас — два очень легких и в то же время очень острых копья. Каждому из них очень понравилось оружие другого, и они поменялись копьями. Бриас взял два тяжелых копья, чтобы отнести их Туата де Данан и рассказать, каким оружием Фирболк пользовались в битве. Сренг взял два легких и острых копья Бриаса, чтобы показать Фирболк, чем им угрожали Туата де Данан. Прежде чем уйти, Бриас сказал Сренгу, что Туата де Данан поручили ему попросить у Фирболк половину Ирландии. Если Фирболк примут это предложение, то оба народа станут друзьями и, объединившись, отразят любое новое нашествие. Затем Сренг вернулся в Тару, которая уже была столицей Ирландии, а Бриас — в лагерь Туата де Данан. Фирболк решили не принимать предложение Туата. Они подумали, что пришельцы, получив половину острова так легко, скоро захотят захватить всю страну. Фирболк собрали армию и отправились в поход, чтобы атаковать захватчиков. В это время Туата де Данан рассматривали копья Сренга, которые принес Бриас. Они пришли в ужас. Копья Фирболк показались им более опасным оружием, чем их собственные. Туата де Данан бросили свой лагерь и начали отступать к юго-западу. Фирболк настигли их на равнине Мак-Туирот, и началось великое сражение, первая битва при Мак-Туирот. Вожди обеих армий заключили соглашение, что общего сражения не будет, но каждый день будет сражаться определенное число воинов, поровну с обеих сторон. Согласно обычаю, Нуаду, король Туата, и Эохайт, король Фирболк, командовали боем, но лично в битве не участвовали. Армию Туата в бой вел Дагда. Вечером первого дня преимущество было на стороне Фирболк. Ночью оба войска восстановили свои силы с помощью магии, и на завтра сражение возобновилось с новым ожесточением. Ни одна из армий не одержала решительной победы. На третий день Туата обратили в бегство Фирболк, но у них не хватило сил, чтобы преследовать разбитого врага. Утром следующего дня снова произошло сражение. Ночью короля Туата де Данан, Нуаду, посетила женщина удивительной красоты и разделила с ним ложе. Перед тем, как удалиться, она зажгла в короле истинную ярость воина, а затем приняла образ вороны и облетела поле битвы. Нуаду понял, что это была Мориган, богиня войны. Он сам встал во главе своей армии. То же самое сделал Эохайт. Битва была жестокой и кровавой. Сренг, воитель Фирболк, отсек ударом меча правую руку королю Нуаду. Фирболк также потеряли своего короля. Он покинул поле битвы, чтобы напиться воды из источника. За ним последовал отряд Туата де Данан, и 100 стражей, сопровождавшие Эохайда, не смогли спасти ему жизнь. После смерти Эохайда победа в первой битве при Мак-Туирот досталась Туата де Данан. Еще до прихода в Ирландию племена богини Дану заключили с фаморами союз, и король фаморов Балор, внук Нета, отдал свою дочь Этне в жены Киану, сыну Диан Кехта, бога-врачевателя Туата де Данан. От этого брака на свет появился Лук, верховный бог кельтов. Одержав победу над Фирболк, воины Туата и их женщины стали решать, кому теперь править Ирландией. Нуаду, лишившись руки, не мог оставаться королем, ведь увечный король не мог обеспечивать счастье и процветание страны. Женщины настаивали на том, что лучше всего отдать королевскую власть Бресу, сыну Элаты, короля фаморов, и тем самым скрепить договор с фаморами. Здесь, в ткань сурового космогонического мифа, наполненного вторжениями, битвами, тяжелой работой по превращению хаоса в космос, вплетается волшебная и красочная любовная история, рассказывающая о появлении на свет Бреса. Однажды Эриу, девушка из племен богини Дану, гуляла по берегу моря. Вдруг она увидела большой серебряный корабль. Волны пригнали его к берегу, и с корабля сошел прекрасный воин. До самых плеч ниспадали его золотистые волосы. Одежда его была расшита золотом, на груди у него была золотая пряжка с драгоценным камнем. 5 золотых обручей было на его шее. Он нес 2 копья с серебряными наконечниками и дивными бронзовыми древками, и меч с золотой рукоятью, украшенный серебром и золотыми заклепками. Воин и девушка возлегли вместе. Когда воин собрался уходить, Эриу принялась плакать. Она сказала, что многие юноши Туата де Данан добивались ее руки, но теперь она желает лишь его одного, и ей невыносимо расставание. «Избавишься ты от своей печали», — ответил воин. Он снял с пальца золотое кольцо и вложил в руку девушке, наказав не дарить и не продавать его никому, кроме того, на чей палец оно придется впору. «Еще одно томит меня», — молвила девушка. «Не знаю я, кто приходил ко мне». «Не останешься ты в неведении», — отвечал ей воин. «Элот, сын Делбайта, был у тебя. И от нашей встречи понесешь ты сына, и не иначе он будет наречен, как Эохайд Брес, Эохайд Прекрасный». Вскоре Эриу родила мальчика и назвала его, как и сказал Элот, Эохайд Брес. Он рос так быстро, что в 7 лет был развит как 14-летний. Туата де Данан отдали власть над Ирландией Бресу, а он передал лучшим мужам Ирландии 7 заложников, чтобы не понесла ущерба королевская власть, если он вдруг начнет вершить неправые дела. В это время 3 правителя Фаморов, Индех, сын де Домнан, Элота, сын Делбайта, отец Бреса, и Тетра, обложили Ирландию непомерной данью. Дагда, бог друидизма, вынужден был каждый день таскать камни и копать рвы, строя крепость для Бреса. Силы же его все более истощались, потому что 3 лучших куска из своей доли он должен был отдавать уродливому шуту Криденбеллу, который всячески им помыкал. Огма, самый сильный из героев Туата, должен был таскать дрова для очага фаморов. Однажды ко двору Бреса пришел Филит племен богини по имени Корпре, сын Этайн. Скупой Брес велел поселить его в тесной темной коморке, где не было ни огня, ни сидений, ни ложа, и накормить 3 маленькими черствыми лепешками. Корпре был очень недоволен и, проходя по двору, спел такую песню. «Без пищи, что явится быстро на блюде, без молока коровы, в утробе которой теленок, без жилья человечьего в темени ночи, без платы за песни поэтов прибудет пусть Брес. Нет отныне силы у Бреса». Это была первая песнь поношения, сложенная в Ирландии. С тех пор Бреса преследовали несчастья, а страна под властью недостойного короля перестала процветать. Вскоре после этого Туата де Данан явились к Бресу и потребовали вернуть им королевство. Однако Бресу по его просьбе разрешено было остаться королем до конца 7-летнего срока. Отсрочка была нужна ему для того, чтобы собрать могучих людей из сидов, то есть фаморов, и снова поработить Туата де Данан. Сначала он отправился к своей матери, чтобы узнать, кто его отец. Эрию отвела сына к холму, с которого она когда-то заметила на море серебряный корабль. Там она достала кольцо, подаренное ей Элотой, и надела сыну на средний палец. Кольцо пришлось впору. После этого мать и сын отправились в царство фаморов. Элота, узнав, что его сын плохо управлял Ирландией и фактически лишился королевской власти, принял его холодно, считая, что он заслужил свою участь. Но все же он представил Бреса могущественным вождям фаморов, Балору, внуку Нета, правителю островов, и Индыху, сыну де Домнан, владыки фаморов. Те собрали огромное войско. Сплошная вереница их кораблей тянулась от островов чужеземцев до самой Ирландии. Да то ли не знала Ирландия силы грозней и ужасней, чем войско фаморов. Туата де Данан начали готовиться к большой войне. В отсутствие Бреса королем у них опять был провозглашен Нуаду, которому бог-врачеватель племен богини Диан Кехт приделал серебряную руку. Так Нуаду получил прозвище Аргетлам — «Серебряная рука». Позднее Миах, сын Диан Кехта, нарастил на этой руке плоть и так исцелил Нуаду. Поэтому Нуаду снова мог стать королем Туата де Данан. В это время при королевском дворе появился юный бог Лук, обладавший бесчисленными достоинствами, и ему было поручено верховное командование в предстоящей войне. Начались приготовления к войне. Лук устроил совещание с главными героями Туата де Данан. Сначала он встретился с двумя братьями, Дагдой и Огмой, а затем к ним присоединились братья Нуаду, Гойбнию и Диан Кехт. Они совещались целый год, а затем призвали к себе друидов Ирландии, чтобы узнать, на что способен каждый из них. Чародей по имени Мадгин сказал, что своим тайным искусством сумеет низринуть горы Ирландии на войско фоморов. Кравчий обещал отвести от фоморов воды Великих Озер и рек Ирландии, но при этом сами ирландцы не будут испытывать недостатка в воде. Хоть бы и пришлось им сражаться целых 7 лет. Друид Фигл обещал допустить на войско фоморов 3 огненных ливня, которые на 2/3 отнимут у них силу и храбрость. После этого Лук, Дагда и Огма начали подготовку к битве, занявшую 7 лет. Как и во время первой битвы при Мактуирет на помощь Туата де Данан пришла богиня Мориган. На этот раз она назначила свидание Дагде и пообещала ему сокрушить вождя фоморов Индыха де Домнан, иссушив кровь в его сердце и отняв почки доблести. 2 пригоршни его крови отдала она затем войску ирландцев. Когда позднее Индых появился на поле битвы, он был уже обречен. Когда обе армии уже стояли лицом к лицу, Лук собрал вождей Туата на последний совет перед боем и еще раз спросил, что каждый из них собирается сделать для победы над фоморами. Кузнец Гойбнию обещал, что у воинов Туата не будет недостатка в волшебном оружии. Ни одно копье не пролетит мимо цели, а нанесенные им раны не заживут вовеки. Врачеватель Диан Кехт готов был так быстро исцелять раненых, что любой из них сможет вновь сражаться уже на следующее утро. Медник Кренде вызвался делать заклепки для копий, кромки щитов, клинки для мечей и рукояти, а плотник Лухта — щиты и древки для копий. Воитель Огма объявил, что сокрушит самого короля фоморов и 3x9 его друзей, и к тому же возьмет в плен большую часть вражеского войска. Поэт Койпре поклялся проклинать и порочить врагов, чтобы своей тайной властью лишить их стойкости в сражении. 2 колдуньи, Бекули и Дианан, сказали, что нашлют чары на камни, деревья и дерн, так что станут они против врагов войском и обратят их в бегство. Колдуны-друиды, кравчие сами Мориган и Дагда, поклялись обрушить на врагов всю свою мощь. Битва началась, и фоморы были поражены ее ходом. Все их оружие, мечи или копья, что было повержено днем, и погибшие люди наутро не возвращались обратно. Не так было у племен богини, ибо все их притупленное или треснувшее оружие на другой день оборачивалось целым, ибо кузнец Гойбнию без устали выделывал копья, мечи и дротики. И совершал он это 3 приемами. А потом Лухта-плотник вырубал древки 3 ударами, да так, что 3-м насаживал и наконечник. Напоследок Кренде, медник, готовил заклепки 3 поворотами и вставлял наконечники, так что не было нужды сверлить для них дыры. Сами они приставали. Фоморы и сами пользовались волшебным оружием. Например, их королю Тетри принадлежал меч Орна. Стоило его обнажить и обтереть, как он начинал рассказывать обо всех совершенных с ним подвигах. Ибо по обычаям тех времен обнаженные мечи говорили о славных деяниях. Оттого воистину по праву протирают их, вынув из ножен, и еще в ту пору держали в мечах талисманы — а с клинков вещали демоны, и все потому, что тогда люди поклонялись оружию, и было оно их защитой. Но все-таки не было у фоморов таких искусных оружейников, как у Туата де Данон, и не могли они так быстро чинить поврежденное оружие и делать его снова пригодным для битвы. Кроме того, Туата де Данон умели быстро исцелять раненых воинов и даже возвращать к жизни убитых. Над источником Слани творили заклятие сам Дианкехт, его сыновья Актриуил и Миах и дочь Айрмет. Затем в источник погружали сраженных насмерть воинов, а выходили они оттуда целыми и невредимыми. Чтобы узнать, почему не редеют ряды воинов Туата и почему не иссякают запасы их оружия, фоморы послали в лагерь противников шпиона, сына Бреса и богини Бригитты, Руадана. В его жилах текло больше крови расы Туата, чем крови фоморов, потому что его мать была дочерью Дагды, а отец — сыном Эриу. Только его дед с отцовской стороны Элота был фомором. Руадан был хорошо встречен Туата де Данон и воспользовался этим дружеским приемом, чтобы проникнуть в оружейную мастерскую, где с такой ловкостью и таким искусством работали Гойбниу, Лухта и Кренди. Понаблюдав за их работой, Руадан вышел из лагеря Туата, вернулся к фоморам и рассказал им то, что он видел. Фоморы отослали его обратно в лагерь Туата де Данон с приказом убить кузнеца Гойбниу, чтобы в следующей битве Туата де Данон не смогли заменять сломанное оружие. Руадан направился прямо в оружейную мастерскую и попросил сделать ему копье. Гойбниу тут же выковал железный наконечник. Лухта сделал древко, а Кредни — заклепки. Получив копье, Руадан ударил им Гойбниу, но тот выдернул его и метнул в Руадана, да так, что пронзил насквозь. Затем Гойбниу бросился в источник здоровья и исцелился, а Руадан из последних сил добрался до своих и умер на глазах своего отца и множества фоморов. Его мать, Бригитта, выступила вперед и принялась оплакивать сына. Так в Ирландии в первый раз услышали крики и плач. В день решительного сражения армия фоморов, чрезвычайно многочисленная, хорошо вооруженная, производило впечатление могучего и несокрушимого войска. И не было среди них вождя или героя, что не носил бы кольчуги на теле, шлема на голове, тяжелого разящего меча на поясе, крепкого щита на плече, да не держал в правой руке могучего звонкого копья. Воистину, биться в тот день с фоморами было, что пробивать головой стену, держать руки в змеином гнезде — или подставлять лицо пламени. Многие из фоморов сражались в виде одноногих и одноглазых существ, что увеличивало их магическую силу. Хотя воеводой армии Туата де Данон был Лук, вожди Туата, слишком ценя жизнь юного героя, оставили его в лагере под охраной 9 воинов. Войско в битву повел Нуаду. Но как только началось сражение, Лук вместе со своим возницей ускользнул от стражей и, взойдя на колесницу, помчался на поле битвы. Приняв командование, он обошел свое войско в ритуальной позе, на одной ноге и прикрыв один глаз, тем самым увеличивая магическую силу армии. Затем обе армии издали громкий клич и устремились друг на друга. Долгой и кровавой была эта битва. Ужасен был шум громовой, исходивший от битвы. Крики бойцов, стук щитов, звон и удары кинжалов, мечей с костяной рукоятью, треск и скрип колчанов, свист несущихся копий и грохот оружия. В схватке едва не сходились кончики пальцев бойцов, что скользили в крови под ногами и, падая, стукались лбами. Река Униус унесла в ту пору немало трупов. Сам король Нуаду погиб, сражаясь с вождем фаморов Баларом. Чтобы отомстить за Нуаду, против Балара вышел Лук. Балар был очень опасным противником, поскольку его единственный глаз обладал чудовищной силой. Эту силу Балар приобрел, когда друиды его отца варили волшебные зелья. Отравленный пар от варева проник в глаз Балара. С тех пор его называли Балар с губительным глазом. Ужасный глаз Балара открывался только на поле брани, когда четверо воинов поднимали ему века, проходивший сквозь глаз гладкой палкой. И тогда многотысячное войско, глянувшее в этот глаз, не могло устоять даже против жалкой горсточки бойцов. Балар был уверен, что Лук не сможет одолеть силу его глаза. Однако победа в схватке досталась предводителю войска Туата. Когда же подняли века Балара, метнул Лук камень из своей пращи и вышиб глаз через голову наружу. Так что воинство самого Балара узрело его. Пал этот глаз на фаморов, и трижды девять из них полегли рядом. По другим вариантам традиции, оружие, которым Лук сразил Балара, представляло собой копье или раскаленный до красна брусок железа. В это время на поле битвы появилась богиня Мориган и принялась ободрять воинов Туата, призывая их драться свирепо и яростно. Фаворы обратились в бегство, их гнали до самого моря. В одном из последних поединков Огма и один из королей фаморов Индех пронзили друг друга копьями и вместе пали замертво. В большой опасности оказался Брес, которого Лук увидел одного, без всякой охраны. Чтобы спасти свою жизнь, Брес сказал: «Лучше оставить мне жизнь, чем сгубить». «Что же нам будет за это?» — спросил его Лук. «Коль пощадите меня, то вовек не иссякнет молоко у коров Ирландии», — ответил Брес. Лук, посовещавшись со своими мудрецами, сказал Бресу: «Это не спасет тебя, ибо не властен ты теперь коров напитать молоком. Чем еще ты заслужишь пощаду, о Брес?» «А вот чем», — ответил Брес: «если оставят мне жизнь, будут ирландцы снимать урожай каждую четверть года». Опять посовещавшись с мудрецами, Лук решил, что ирландцы не смогут воспользоваться этим даром, потому что за четверть года им не успеть вспахать и засеять землю, вырастить урожай, собрать его и съесть весь хлеб. Им нужна весна, чтобы пахать и сеять, начало лета, чтобы зерно налилось, начало осени, чтобы оно созрело и его сжали, и зима, чтобы есть хлеб нового урожая. Но он обещал Бресу спасти ему жизнь, если он откроет ирландцам, как пахать, сеять и жать. На это Брес ответил: «Скажи всем, пусть пашут во вторник, поля засевают во вторник пусть жнут». Этот хитрый ответ спас жизнь Бресу. Между тем фаморы, убегая, унесли с собой арфу Дагды. Эта магическая арфа исполняла три мелодии. Одна заставляла плакать, другая — смеяться, а третья погружала слушателей в сон. Чтобы вернуть драгоценный инструмент, Дагда, Лук и Огма, недавняя смерть не помешала ему быть живым в мифической реальности, бросились в погоню за фаморами. Оказавшись на берегу моря, они вошли в пиршественную залу, где Брес и Элота устроили праздник для других вождей фаморов. На стене зала висела арфа Дагды. Тогда Дагда позвал арфу двумя ее именами: «Дуб двух зеленей» и «Песнь четырех углов». Тотчас арфа слетела со стены, убила девять человек и упала в руку Дагде. Заиграв на ней, Дагда заставил всех присутствовавших женщин рыдать от первой мелодии. Затем развеселил женщин и детей второй мелодией. И, наконец, усыпил всех, кто находился в зале, третьей мелодией. Воспользовавшись этим, Лук, Дагда и Огма благополучно ускользнули из лагеря фаморов. Затем весь скот Ирландии вслед за чудесной черной телкой, полученной Дагдой в награду за его труд на строительстве крепости фаморов, сошелся к Туата. Богини войны Мориган и Бадб возвестили о яростной схватке и славной победе величайшим вершинам Ирландии, волшебным холмам, устьям рек и могучим водам. Однако на этом ирландский космогенез не закончился. После победы над фаморами Туата де Данан некоторое время владели Ирландией. Затем на острове появилась последняя волна завоевателей, так называемые сыновья Миля или Гойделы, предки исторических ирландцев. После долгих странствий через Египет, Крит и Сицилию Гойделы случайно оказались в Испании. И один из них, Бреган, отец или дед Миля, построили там башню. Как-то раз ясным весенним вечером Ид, сын Брегана, взобрался на верхушку башни и принялся вглядываться в морскую даль. Вдалеке он увидел берега Ирландии. Напрасно его брат Брега уверял его, что это не земля, а лишь облако на небе. Очарованный представшим ему видением, Ид, взяв с собой 150 воинов, вывел свой корабль в море и поплыл к Ирландии. В это время Ирландией управляли три короля Туата де Данан — Мак Куйл, Мак Кехт и Мак Грени. Их супругами были три эпонимные богини, каждая из которых олицетворяла Ирландию — Бамба, Фотла и Эриу. Ид и его спутники благополучно высадились на пустынный берег острова и двинулись вглубь страны. В конце концов, они добрались до крепости Айлихнейт, где как раз находились короли Маккуйл, Маккехт и Макгрени. Фаморы убили Нета, построившего эту крепость, и теперь короли делили его стада и владения. Три короля приветливо встретили Ида и попросили его рассудить их спор по поводу наследства Нета. Ид сказал: «Вершите дело по справедливости, ибо воистину хороши ваши земли. В изобилии здесь плодов и меда, злаков и рыбы. Не донимают здесь ни жара, ни холод. Все тут найдется, что нужно». После этого он распрощался с королями и отправился обратно к своему кораблю. Но из его слов они заключили, что Ид хочет захватить Ирландию. Поэтому короли решили его погубить и послали ему вдогонку военный отряд. Ид был убит на равнине, которая в память о нем стала называться Мак-Ита, равнина Ита. Оставшиеся в живых спутники Ита унесли с собой тело убитого вождя, вернулись на корабль и уплыли в Испанию. Тогда сыновья Миля, родичи Ита, решили отомстить за убийство и захватить Ирландию. Они снарядили 36 кораблей и поплыли в Ирландию. Вождями были король Дон, поэт и судья Амарген, военно-начальник Эримон, а также Эбер. Их сопровождали Лугой, сын Ита, их собственные сыновья, сыновья Брегана и множество других героев. На кораблях, кроме воинов, находились также семьи вождей этой морской экспедиции. Не все участники похода достигли берегов Ирландии. Эренон, младший сын Миля, забрался на верхушку мачты, чтобы увидеть Ирландию, упал в море и погиб. В дороге умерла также Скена, жена поэта Амаргена. Сыновья Миля высадились на юго-западной оконечности побережья Ирландии, в том месте, где до этого высаживался Ид. Здесь похоронили жену Амаргена и назвали эту бухту Инбер Скена по ее имени. Формирование облика острова продолжалось и в этом последнем разделе мифологического цикла. Так, в ту самую ночь, когда пришли в Ирландию сыновья Миля, появилось озеро Лох-Луигдех. С этим озером связана странная легенда, в которой отразилось характерное для древней ирландской литературы стремление связывать географические названия с именами мифологических персонажей. Как-то раз Лугайт, сын Ита, купался в Лох-Луигдех, а его жена Фил, что значит «стыдливая», купалась в реке, вытекающей из озера. Лугайт проплыл из озера в реку и приблизился к тому месту, где купалась его жена. Она, увидев его обнаженным, умерла от стыда. Река, в которой она погибла, была названа по ее имени. Между тем, после высадки сыновей Миля на берег острова, начиналась война за Ирландию. Первой была битва при Слиап-Мис, в которой обрушились на сыновей Миля Туата де Данан. На этот раз книга захватов называет их демонами и фоморами. С тех пор сыновья Миля считали Слиап-Мис самой несчастливой горой, что встретилась им в Ирландии, ибо там на их долю пришлась самая первая битва. Затем Гойделы сразились с демонами в обличье фоморов, которых своими чарами наслали на них племена богини Дану. Затем сыновья Миля отправились далее, на северо-восток. По дороге они встретили трех богинь и королев — Банбу, Фотлу и Эриу. Каждая из них просила, чтобы ее именем был назван остров. Поэт Морген обещал это и Банбе, и Фотле. Эриу же они встретили в Уснихе, центральной точке Ирландии. Она обратилась к сыновьям Миля с такими словами. «Приветствую вас, о воины! Давно уже провидели мудрецы ваш приход. И вам достанется этот остров до конца дней. Вовеки не найдется лучшего острова к востоку земли, и никогда не появится род достойней, чем ваш». «Славно это пророчество», — сказала Морген, но тут вмешался Дон, старший из сыновей Миля. «Не ее благодарить нам за это, — сказал Дон, — но наших богов и могущество». «Не годится говорить тебе так, — ответила Эриу, — ибо тогда не принесет вам благо этот остров, и не будет умножаться здесь ваше потомство. Исполните же мою просьбу о потомке Миля и род Брегана. Пусть зовется этот остров моим именем». «Да будет так во веки веков, — сказал Аморген. Дон погиб, утонув еще до того, когда сыновья Миля окончательно обосновались в Ирландии. Он был похоронен на небольшом островке у западного побережья Ирландии, который с тех пор назывался Дом Донна и считался царством мертвых, куда уходили после смерти потомки сыновей Миля. Сыновья Миля прибыли в столицу Ирландии Тару, и там встретились с тремя королями Маккуйлом, Маккехтом и Макгренни, и потребовали, чтобы короли или сразились с ними, или признали их господство. Короли Туата попросили трехдневной отсрочки, чтобы обдумать свое решение. В действительности они хотели, чтобы за эти три дня их друиды успели сотворить заклинания, которые помешали бы сыновьям Миля завладеть островом. Маккуйл, первый король Туата, предложил поэту и судье сыновей Миля Аморгену решить, кому владеть островом, под страхом смерти за ошибочное суждение. «Вот что скажу я», — сказал Морген. «Пусть остается этот остров в их владении». Сыновья Миля спросили, куда им идти. «Прочь за девять волн», — ответила Морген. Это было первое решение судьи, услышанное в Ирландии. Они сели на корабли и удалились на это таинственное расстояние за девятую волну, которой кельты придавали магическую силу, а затем вновь подошли к берегу. Однако первая их попытка вновь высадиться в Ирландии окончилась неудачей, так как демоны отвели им глаза и они все время видели перед собой крутые горы. Им пришлось трижды обогнуть остров, прежде чем они сумели приблизиться к его берегу. Тотчас друиды и филиды Туата де Данан запели магические заклинания. Поднялся волшебный ветер и отнес корабли сыновей Миля далеко в море. Это был особый друидический ветер, который не дул выше верхушек мачт. Тогда Амарген пропел заклинание, обращаясь к земле Ирландии и прося ее быть благосклонной к сыновьям Миля. «Стремлюсь я к ирландской земле, омытой морем обильным. Обильны частые горы, часты леса многоводные, многоводные реки в извивах, в извивах глубины озер. Глубок на холме источник, источник собраний народа, собраний правителя Темры, Темры холма народов, народов потомков Миля. Миля, что плыл с кораблями, великий корабль Ирландия, Ирландия гор зеленых, воистину песнь искусна». Темра — другое название Тары, резиденции верховного короля Ирландии. После этого ветер стих, и сыновья Миля наконец высадились на берегах Ирландии. Судьба острова была решена в битве при Таильтиу в Ульстере. На этом месте ежегодно происходил грандиозный праздник, устройство которого приписывали богу Лугу. В битве при Таильтиу сыновья Миля разбили войска Туата, погибли даже три короля и три королевы племен богини Дану. После того, как сыновья Миля завладели островом между Эремоном и Эбером, возник спор, кому править страной. Амарген, приглашенный в качестве третейского судьи, вынес такое суждение. «Наследие вождя Дона пусть останется второму сыну Эремону, а наследие после него — Эберу». Однако Эбер, неудовлетворенный этим решением, настоял на разделе острова. Эремон получил королевство на севере, а Эбер — на юге. Затем братья стали делить три горных хребта, хранивших сверкающие сокровища. В северной части острова было два таких хребта, а в южной — только один. Недовольный выпавшим ему жребием Эбер взбунтовался против Эремона и был убитым, однако распря продолжалась и между потомками обоих братьев. Уже в исторический период, пока Ирландия обладала политической независимостью, при династическом наследовании соблюдалась очередность между двумя линиями, восходившими к двум легендарным братьям. Очевидно, что центральное место во всем ирландском мифологическом цикле занимает самый яркий и самый важный эпизод — вторая битва при Мак-Туирот. Битву при Мак-Туирот уже давно сравнивали с мифической войной между двумя соперничающими группами богов скандинавской мифологии — асами, основная группа богов во главе с Одином, и ванами, боги плодородия. Та и другая войны представляют собой космическую битву, когда борьба двух групп богов иллюстрирует противостояние первобытных космических сил. В той и другой войне важную роль играет магическое оружие. Один начинает сражение с ванами, метнув в них копье. «В войско метнул копье Один». Это тоже свершилось в дни Первой войны. Здесь сразу вспоминается чудесное копье Луга, один из четырех талисманов Туата де Данан. Для участников обоих войн, асов и ванов, Туата и Фоморов, характерно имеющее магическое значение физическая деформация. Так, в прорицании Вельвы рассказывается о том, что отсутствие одного глаза давала Одину способность предвидеть будущее. В ирландском эпосе фоморы сражаются в облике одноглазых и одноногих существ. И Луг, предводитель племени богини, чтобы вселить в души воинов Туата мужество, обходит свое войско, поджав одну ногу и прикрыв один глаз. Сравнение с асами и ванами позволяет прояснить природу и характер конфликта между Туата и Фоморами. Как известно, война асов и ванов не завершилась решающей битвой. Устав от долгой борьбы, асы и ваны заключили мир. Вожди ванов, боги Ньер, Фрейд и богиня Фрея, были приняты в общество асов, принеся туда плодородие и богатство, которые они олицетворяли. С тех пор асы и ваны жили в совершенном согласии. Все боги стали называться асами, а в верховной тройке скандинавских богов на третьем месте после асов Одина и Тора находится один из ванов — Фрейр. Нерушимый мир, который следует за войной, означает, что асы и ваны уравновешивают друг друга для наибольшего блага человечества, равным образом нуждающегося в покровительстве обоих групп богов. Илиада видел в войне асов и ванов, как и в других мифических войнах такого типа, космогонический миф, который объясняет единство и борьбу противоположных явлений окружающего мира. Илиада приводит следующее рассуждение. Мир и жизнь появились в результате разрыва, нарушившего изначальное единство. Единство и борьба противоположностей возводятся в ранг космологических принципов. Они не просто признаются, но становятся тем ключом, с помощью которого раскрывается смысл мира, жизни и человеческого общества. Более того, пишет Илиада, самим своим способом существования полярный антагонизм стремится к тому, чтобы отрицать себя в парадоксальном соединении противоположностей. Как и в случае асов и ванов между Туата-де-Данан и Фоморами, непреодолимой преграды нет. Фоморы представляют оборотную сторону того же самого мира, в котором живут и действуют мифические поселенцы и боги Ирландии. Как мы видели, Туата-де-Данан заключают договоры с фоморами, имеют с ними семейные связи, а сын короля фоморов Брес даже становится правителем Ирландии. Туата сражаются против сыновей Мири вместе с фоморами, и теперь их самих называют демонами и фоморами. Проиграв битву при Таильтию, Туата-де-Данан ушли в холмы и в подземные волшебные пещеры и подчинили себе живших под землей волшебниц. Однако они оставили в Ирландии 5 своих людей, по одному на каждую провинцию, которые возбуждали вражду, раздоры, конфликты между сыновьями Миля. Один ранний текст говорит, что туаты навязывали своих соплеменниц в жены сыновьям Миля. Согласно другому, они уничтожали зерно и молоко, как это ранее делали фоморы. Так что сыновьям Миля пришлось искать защиты у Дагды, одного из могущественных богов Туата. Дагда избавил их от этой напасти. После изгнания племен богини из Ирландии верховным королем у них стал бог моря Мананан Маклир, который раздавал сиды, волшебные холмы, знатным Туата, а сам жил за морем в Эмейн-Аблах, Эмейн яблоневых деревьев. Точно так же король фоморов Тетра жил за морем, когда Брес правил Ирландией. С тех пор туата живут в тайных или удаленных местах, в холмах и на островах. Прежде, когда Ирландией правили туата, так жили фоморы. Теперь сами туата становятся для сыновей Миля теми, кем для них были фоморы. Они поставляют жен, провоцируют раздоры и конфликты и обладают могуществом уничтожать или спасать то, что производит земля Ирландии. С того времени различие между туатой и фоморами стирается. Эти народы были соперниками лишь тогда, когда туата владели Ирландией. До прихода туата в Ирландию и после их изгнания в холмы и на дальние острова племена богини действуют заодно с фоморами. В оккультном мире между ними нет вражды. Противоположность принадлежит проявленному миру людей. Сага «Битва при Мак-Туирет» заканчивается пророчеством богини войны Бадб о конце света. «Не увижу я света, что мил мне, весна без цветов, скотина без молока, женщины без стыда, мужи без отваги, пленники без короля, леса без желудей, море бесплодное, лживый суд старцев, неправые речи бреганов. Станет каждый предателем, сын возляжет на ложе отца, зятем другого тогда станет каждый. Дурные времена. Сын обманет отца, дочь обманет мать». Несложно заметить, что эти строки напоминают прорицание Вельвы о гибели богов в старшей Эдде. Братья начнут биться друг с другом. Родичи близкие в распрях погибнут. Тягостно в мире великий блуд. Век мечей и секир. Треснут щиты, век бурь и волков до гибели мира. Щадить человек человека не станет. Исследователи склонны усматривать в описании морального разложения, предшествующего гибели богов в старшей Эдде, христианское влияние. Однако, как известно, те же самые мотивы встречаются в поэме греческого поэта Гесиода «Труды и дни», 7 век до нашей эры, когда поэт рисует картину постепенного ухудшения и вырождения человечества по истечению времени, от Золотого века к Железному. «Дети с отцами, с детьми их отцы, сговориться не смогут. Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю хозяин. Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то. Старых родителей скоро совсем почитать перестанут. Стыд пропадет». Скорее всего, похожее описание упадка и возрождения человечества перед гибелью мира восходит к характерному для древних мифологий представлению об обветшании мира, который с течением времени все больше удаляется от изначального Золотого века. Все сущее со временем вырождается, разрушается и, в конце концов, погибает. Это один из элементов паниндоевропейской идеи о вечном сотворении и разрушении Вселенной. Легендарный период ирландской истории переполнен мифами о происхождении, в которых явно прочитываются и космогонические, и эсхатологические мотивы, занимающие важное место в древних мифологиях. В самом деле, каждая война мифических нашествий представляет собой начало. Творцы, Порталон, Немет и другие, создают озера и реки, распахивают Новь, заселяют пустынные земли, делят страну, создают цивилизацию. Так хаос превращается в космос. Но каждый раз происходит финальная катастрофа, эпидемия, разгром или рабство. Мир рушится, космос опять превращается в хаос, и мир приходится создавать заново. Правда, эти разрушения и воссоздание мира — только частные случаи. Развернутого же описания грандиозной финальной гибели мира в ирландском мифическом цикле нет. Она только угадывается в этом рассказе о моральном упадке человечества перед гибелью мира, которым заканчивается битва при Мак-Туирет. Существует, однако, свидетельство Страбона о существовании у кельтов представления о конце мира, аналогичных тем, которые мы находим в прорицании Вельвы. «Солнце померкло, земля тонет в море, срываются с неба светлые звезды, пламя бушует, жар нестерпимый до неба доходит». Страбон пишет, не только друиды, но и другие утверждают, что души и вселенная неразрушимы, но все же в конечном счете огонь и вода одержат верх над нами. Это означает не только веру кельтов в конечное разрушение мира огнем и водой, но и уверенность в возрождении мира после финальной катастрофы, поскольку души и вселенная вечны. Таким образом, мы имеем еще одно доказательство того, что кельтская мифология содержала и космогонию, и эсхатологию, и представление о вечном сотворении и разрушении вселенной, которое Илиады называл мифом о вечном возвращении.